Часть третья. О риторической природе Маяковского первым заговорил хороший критик и переводчик Аркадий Горнфильд, которого мы помним прежде всего благодаря проклятиям Мандельштама в четвертой прозе. А ведь Мандельштам потому так и ярился, что чувствовал свою вину, пусть многократно искупленную. Горнфильд был критиком проницательным. В рецензии «Культура и культуришка», напечатанной в летописи Дома литераторов, о Маяковском сказано: «Беспомощна его историография, но выразительна его лирическая риторика». Маяковский поэт по преимуществу риторический, то есть дающий читателю идеальные формулы не для самоанализа, не для размышления, не для описания, но именно для публичной декларации. Даже любовная его лирика ни в какой мере не интимна, ибо построена по всем ритмическим законам. Это ораторское выступление перед любимой со всеми характерными для публичного ораторствования приемами от гипербол до повторов. В таком определении риторическая поэзия нет ничего унизительного, как нет особенно лестного в словосочетании «сугестивная лирика». Подумаешь, стихи, о содержании которых надо догадываться. Что дурного в том, чтобы разрабатывать в поэзии наиболее эффектные приемы публичного речеговорения? Когда о Маяковском говорят «поэт-трибун», имеют в виду то самое, непременную дистанцию между внутренним миром оратора и его громогласными утверждениями. Маяковский всю жизнь дает читателю схемы ударных речей, как, собственно, его схема смеха, совершенно бессодержательная, демонстрирует на ничтожном и случайном материале грубые, но безотказные приемы комического. «Выл ветер и не знал о ком, вселяя в сердце дрожь нам. Путем шла баба с молоком, шла железнодорожным». А ровно в семь по форме, несясь во весь карьер саки, сверкнув за семафорами, взлетает курьерский. Была бы баба ранена, зря выла 100 свистков ревмя, но шел мужик с бараниной и дал понять ей вовремя. Ушла направо баба, ушел налево поезд. Как не мужик, тогда бы разрезала по пояс. Уже исчез за звезды дым, мужик и баба скрылись. Мы дань герою воздадим, над буднями воскрылись. Хоть из народной гущи, а спас средь бела дня. Да здравствует торгующий бараниный средняк. Да светит солнце в темноте, горите звезды ночью. Да здравствует и те, и все иные прочие. В первой Огоньковской публикации, номер 5 за 23 год, это еще и сопровождалось 6 умопомрачительными картинками, на одной из которых бабу таки весьма натуралистично разрезает пополам. На апофеозной картинке широко улыбающимся среднику рукоплещут порхающие в воздухе ладошки, тоже как бы отрезанные курьерски. Смешно все на разных уровнях. Сюжет с его абсурдной жестокостью вполне в духе хармсовских случаев. Абсолютная ничтожность повода, особенно в сочетании с высокопарностью концовки. Стилистические смешения, сочетание адического пафоса и газетных штампов, вроде «Из народной гущи». И все это на фоне гостического антуража. «Выл ветер и не знал о ком». Если же читатель, просмеявшись, задумывается, с какой стати баба с тяжелым бидоном шла железнодорожным путем, и откуда тут же взялся мужик с бараниной, и как она в сладостных мечтах, спиралевидно изображенных тут же, умудрилась не услышать несущегося сзади курьерского, он снова расхохочется, хотя и с легкой досадой. Обманули дурака на 4 кулака. Смысла во всей затее ноль, но Маяковский честно предупреждал в предисловии к сборнику «Маяковский улыбается», что это стих-скелет, призванный обрастать мясом смысла. Иными словами, в роли костяка выступают приемы, на которые и навешивается все остальное. Эта поговорка характерная. У него почти всегда вместо костяка смыслов жесткая структура приема. А уж внушать с помощью этого приема можно что угодно. Можно по этим законам построить любовную лирику, а можно гражданскую. Композиции и даже лексика будут те же самые, что и подтверждается откровенным автором. «Я ж с высот поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви». Общественное неотделимо от личного, не только по содержанию, но и на формальном уровне. Возьмем «Лилечку», манифест трагической любви, как воспринимают его поколение читателей. Можно ли тут верить хоть одному слову? «Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покой уставший слон, царственный ляжет в опожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если бы так поэта измучила, он любимую на деньги бы славу выменил, а мне ни один не сладостен звон, кроме звона твоего любимого имени». и в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дайте хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Человеческая строчка тут одна, она вполне достоверна и врезается в память на фоне роскошных развесистых гипербол, именно живой беспомощной интонации. А я и не знаю, где ты и с кем. Не зря именно она откликнулась потом у Бродского. Что до меня, то моя невеста, пятый год за меня не с места. Где она нынче, мне неизвестно. Правда, сам черт из нее не выбьет. Прочее очень красиво сделано, но сугубо риторично, ибо доминирует классический ораторский прием, повтор, нагнетание. Все это слишком красиво и развесисто, чтобы быть правдой, и куда больше напоминает ритуальную форму величальной песни, причем не столько любовной, сколько патриотической. Любопытно, что схожим приемом, повтором, пользуется Маяковский в себе любимому. «Если был я маленький, как великий океан, о, если б я нищ был, как миллиардер, если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка, словом, непременно нашел бы себе место, не будь он таким Голиафом. Так же и тут, будь я слоном или быком, пошел бы отдыхать, будь самоубийцей, зарезался бы. Но так как я, это я, и влюблен в такую неуправляемую, то все, что мне остается, это лечь листьями и так далее. Но ровно тот же прием во Владимире Ильиче Ленине. А если за всех смог направлять потоки явлений, если ж телом и духом слит, прет на нас непохожий, если б он царственен и божественен? Правда, с противоположным смыслом, поскольку после революции знак у Маяковского поменялся во всем. Для себя любимого все сравнения были недостаточны, для Ленина они оскорбительно избыточны. Эра эта проходила в двери, даже головой не задевая о косяк. Но прием прежний. Апофатическое сравнение. Герой не то, не другой и не третье, а если был он то, и все было бы иначе. Этот сильный, нет слов, но архаический способ выражения чаще всего применим при обращении к Богу или воинскому начальнику. Примеры многочисленны и разнообразны. Ближайшие по стилистике третья книга царств. «И сказал, выйди и стань на горе перед лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Гипербола — хитрый троп, палка о двух концах, вроде сильного лекарства, вызывающего, однако, привыкание. Она не меняет сути вещей, лишь безмерно преувеличивая их. Гигантский трехлетний младенец остается младенцем, акселерат переросток — подростком. Гипербола не предполагает преображения, развития. Она сильно действует на читателя в первый момент, утомляет во второй, смешит в третий. Ирина Адоевцева цитирует одну из публичных лекций Чуковского, читанную в 1921 году. «Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределом ее сколько чудес или ужасов не нагромождай, до читателя они не дойдут». Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками. «Хотите, — громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского, — хотите вы на злевого глаза целую цветную рощу?» И вдруг, весь съежившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно, «Вынимай, что хочешь, мне все равно, я устал». Единственный сюжет поэмы Маяковского — именно нарастание этой гиперболизации, доведение ее до абсурда, до мегаломании. В этих вещах нет ни нарратива, то есть внятно рассказанной истории, ни движения лирического сюжета. Это наборы великолепно выстроенных ораторских приемов, правильно чередующихся, безупречно разработанных, но ничего не добавляющих к нашим представлениям о лирическом герое. Этот герой до такой степени спрятан, закрыт, что начинает казаться несуществующим, либо совершенно невыносящим дневного света. Исключения единичны, и тем они значительнее.